Спортивный Кузьмич. Здравствуйте. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. Я с огромным удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. Это спортивный журналист и пресс-атташе футбольного клуба «Енисей» Евгений Горбунов. Евгений, здравствуй. Приветствую. Ну, как известно, уже завтра стартует первенство России, чемпионат футбольной национальной лиги сезонов 15-16. Наш «Енисей» завтра проведет первую домашнюю игру с... Кто у нас соперник? Волга-Нижний Новгород. На центральном стадионе в 19:00. Верно. Первый вопрос. Как атмосфера в команде? Как готовность к сезону? Готовность, я думаю, стопроцентная. Все очень долго с нетерпением ждали начала сезона, как игроки, тренеры, болельщики. Атмосфера в команде великолепная. На тренировки игроки выходят с огромным удовольствием, отдаются полностью, все готовятся вот к первой игре. И, конечно же, у нас давно, по-моему, такого не было, чтобы мы выиграли первую домашнюю игру. Поэтому мы очень хотим этого, хотим подарить победу болельщикам. Все для этого работали, предсезонные сборы. Работают сейчас, вот не так давно закончилась тренировка предматчевая, ну а уже игра покажет, завтра посмотрим. По поводу предсезонных сборов, ну сезон завершился, сезон 14-15, команда была в краткосрочном отпуске, и после этого поехала сразу же в подмосковное Кратово, да, на учебно-тренировочный сбор. Как там все прошло? Ну, в Кратово, как обычно, очень хорошие условия. Хорошие были поля, там был, по-моему, один матч, шел сильный дождь, но это, в принципе, не помешало к подготовке. Мы провели там 5 контрольных игр, ни одной игры не проиграли, очень мало пропустили. Вот. По словам тренерского штаба, все, что было намечено, все выполнено. Там просмотрели мы ряд новичков, подписали контракты. Плюс молодых с собой взяли, это очень важно. Да, конечно, но у нас всегда мы берем с собой игроков из молодежной команды «Енисей». Во-первых, чтобы они почувствовали вот эту вот мужскую борьбу, мужскую игру. Ну и, соответственно, просмотреть, как вырос их уровень. И, соответственно, кого-то из них уже подписать в основную команду. Что и в итоге получилось. Мы подписали нашего молодого футболиста Эрнеста Лукиф, у него фамилия. То есть 19-летнее молодое дарование, которое прошел всю систему «Енисея» от и до, да? То есть детско-юношеская, дубль. Ну, не совсем. Он не местный? Он наш местный, но он уезжал, потом вернулся, и вот сейчас он подписал контракт уже с основной командой. И также Александр Масловский, тоже ваш воспитанник, уезжал в аренду, был на контракте уже. Да, он уже был на контракте, он уже играл за основную команду, уезжал в аренду, вернулся, его посмотрели, что действительно этот молодой игрок очень сильно подрос, и поэтому решили оставить его и уже не отправлять. Ну, в Омском РТШ он, да, он по второму дивизиону играл. Ну, касаемо вот предсезонных матчей, ну, важно отметить, как ты уже сказал, то, что ни одного матча не проиграли. Было 5 сыграно, это они обыграли Коломну 3-0, потом Тульский Арсенал 1-0. Кстати, к слову, Тульский Арсенал в прошлом сезоне выступал в премьер-лиге. Ну, у них и сейчас состав очень такой хороший. Очень добротный, и тренер тоже спартаковец Виктор Булатов, если мне память не изменяет. То есть Арсенал, я так понимаю, он будет ставить задачу по итогам сезона, который начинается, возвращаться в премьер-лигу. То есть... Ну, по крайней мере, ну, все говорит этой команды, за это. Да, вот такие разговоры. Также с Тверской Волгой сыграли 1-1. С Уфой 1-1, а Уфа – это команда, которая выступает в премьер-лиге. Ну, да, хочу отметить, что с Уфой получилась очень хорошая игра, атакующая, в какие-то моменты даже очень открытая. И было очень много моментов, в том числе вот у Хуана. Было несколько моментов, когда он должен был забивать. Но это предсезонные сборы, сыграли 1-1, здорово. Ну и напоследок обыграли команду второго дивизиона «Зона Запад» Рязань. Да. Футбольный клуб «Рязань» со счетом 2-1. Ну, понятно, что они там были с 13 по 28 июня. Больше они тренировались только в городе, да? То есть перед сборами в городе потренировались, съездили на сборы, потом вернулись, опять тренировались в городе. Да, и они вернулись, был там 1-2 дня отдыха, и опять приступили к тренировкам. То есть, как правило, практика зарубежных сборов все уже, в силу финансовой составляющей. Раньше же как-то за рубеж ездили, Турция, Кипр и прочее. Ну, зимой так и есть, мы ездим заграничные сборы, потому что холодно, а... А почему выбрали и выбираем, вернее, мы сейчас в летний период сборы там в Кратово, Подмосковье. Во-первых, проще туда привозить футболистов, проще их просматривать. Вот. И, в принципе, есть спарринг-партнер. И плюс к тому, все-таки дешевле. Надо понимать, что клуб-то у нас не такой уж богатый. То есть, ну, наверное... насчет дешевле я, конечно, не могу сейчас ответить на этот вопрос. Мне кажется, там не сильно цена разнится. Если в Подмосковье, либо за рубежом проводить? Ну да, я думаю, не так сильно разнится цена. Курс валют здесь... Это все равно, что взять, если наш какой-нибудь красноярский санаторий, тут недалеко, более-менее хороший, то проще слетать там в Таиланд или в Турцию. Поэтому здесь про больше, наверное, не цена стала причиной. Все-таки того, организационно-техническая составляющая. Да, организационный момент. И что проще просматривать игроков, там очень хорошая база. Наверное, это... Поэтому тренеры и выбрали. Причем у нас еще там как раз Алексей Евгеньевич Ивахов, он был на учебе. Вот. И как раз в Москве. Категория ПРО уже получена, все официально, да? Есть... Нет, категория ПРО еще не получена. Но формально он главный тренер. Нет, он не формально. Нет, он главный тренер. Нет, это я к тому, что он был де-факто был главным тренером, а де-юре старшим тренером. Теперь он. Да, и де-факто и де-юре главный тренер. Все нормально. Да, старший тренер Ежуров. Когда ты заканчиваешь первую сессию обучения, вернее, проходишь, и у тебя там первую часть обучения, то и ты учишься на категорию ПРО, то ты имеешь право, соответственно, тренировать команду ФНЛ. Ну, и премьер-лиги. Ну, в данном случае ФНЛ. Ну, как известно, ну, мы все следили за сборами, за новостями из стана клуба. Большое количество футболистов, да, поехало на сбор? То есть там больше 30. То есть на просмотр приезжали, уезжали. Ну, это обычные рабочие моменты, когда футболисты приезжают, уезжают, кого-то просматривают, кого-то оставляют еще чуть-чуть посмотреть. Обычные моменты, поэтому... И не было их больше, чем, допустим, в прошлом году или в позапрошлом. Такой, то сказать. Есть плюс-минус 30 – это нормальная как бы практика, когда большой коллектив едет, да? Да, да. Ага, ну, я к чему это задал вопрос, предлагаю пообщаться на тему изменения составов красноярской нашей команды. Ну, в первую очередь, хотелось бы поговорить о приобретениях. Это вот первый, как известно, трансфер состоялся. Это Георгий Шелия, вратарь из Калининградской Балтики, и защитник Михаил Васильев. Вот их самое первое наше приобретение, правильно? Не Михаил, а Максим. А, Максим Васильев, прошу прощения. Тоже защитник, тоже из Балтики. По ним, на твой взгляд, ну, что скажешь? Качественное приобретение? А-а-а. Под основной состав? Да, я так конечно, понял, что Шелия – это основной вратарь. Ну, вот сейчас тренер вратарей Константин Егошин меня услышит и потом скажет мне пару ласковых. Но у нас два сильных вратаря. Вообще у нас все сильные вратари. Безусловно. Но два вратаря, которые в основном в заявке. Да? Конечно, Шелли, если так говорить откровенно, он, конечно... был взят на место Александра Плотникова, который отыграл за нас очень хороший сезон, очень много игр вытащил и вообще великолепных игр провел. Несколько сезонов даже, по-моему. Да. Вот. Поэтому Шелли, он, конечно, скорее всего, будет, наигрывается, да, как основной вратарь. Хотя у тренеров там все, что угодно может быть. Они смотрят, видят, кто сильнее на данный момент, того выпускают. Вот. И Васильев, конечно, это усиление. Вот. Я не был на сборах, но я видел нарезки, видел игры, и мне рассказывали, как тренерский штаб, так и там с футболистами общался, что Васильева никто обыграть не может один в один. Все говорят, никто не может пройти Васильева. Очень такой фактурный, высокий, большой защитник, который, я думаю, конечно, нам поможет. А на чье место он пришел, получается? Ну, Шелли, понятно, на место Плотникова, мы уже сказали, а из защитников занял нас... чье-то ли место? Нет, ну, у нас же кто-то ушел из защитников центральных. У нас был в аренде и в итоге ушел, это Адамс, центральный защитник. Вот. Это брат легкоатлета того самого, да? Да, брата спортсмена. Сейчас у нас Качан, Магадиев, Васильев, Гультяев может сыграть в центре обороны. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь нельзя говорить, что он на чье-то место пришел. Uh-huh. Он пришел усилить оборону. Понятно. А еще по приобретениям? То есть там... Евгений Чернов у нас полузащитник из Томи. Но он принадлежит Томи, но он, по-моему, проводил прошлый сезон. Он в аренде сезон. У нас, да. Он сейчас в аренде проводил прошлый сезон в Дзержинском Химике. Который, к сожалению... Отыграл там очень много игр. Угу. Вот. Тренерскому штабу он понравился как футболист, молодой. Вот, возможно, что он приживется у нас в команде. Будем на это надеяться. Угу. А Климов? Климов – это крайний защитник из Оренбургского Газовика. Угу. Климов отыграл до этого, и он играл в Сибири, отыграл много игр за Газовик, он достаточно игр отыграл. Ну и вообще он такой игрок хорошего уровня, вот, которого тоже пригласили не просто лавку просиживать, а именно играть и помогать команде занимать высокие места. Ну, я смотрю, что много приобретений, ну, пополнений в составе нашей любимой красноярской команды. Молодые, амбициозные, перспективные ребята, то есть, которые горят желанием доказывать. Но мы забыли еще про одно приобретение, самое основное. Самое основное, самое недавнее, последняя информация. Вот это, я очень обрадовался, когда узнал, что такой человек будет играть в составе нашей команды. Расскажи, пожалуйста. Эльдар Низамуддинов – это, конечно, мотор, который играл во многих клубах. И где бы он ни играл, он везде забивает, отдает. В прошлом году он забил 11 голов. За Ярославский Шинник. Голевых. Да, за Шинник. Отдал, по-моему, 7 голевых передач. То есть этот человек у нас давно не получалось так, чтобы нападающие забивали много. Будем надеяться, что он сам и поможет, и сам будет забивать, и, соответственно, поможет как-то передать свое мастерство, и это повлияет, конкуренция, мастерство повлияет на других наших нападающих, которые, может, тоже начнут забивать. Плюс колоссальный опыт у него выступления в премьер-лиге, насколько я знаю, он за «Спартак» даже выступал еще. Ну, за «Спартак» он выступал не так много. Ну, не так много, но он в «Химках», когда «Химки» были в бытность выступления в премьер-лиге еще, это 2008-2009 годы, он забивал там и был мотором команды. То есть я помню прекрасно этого футболиста на уровне премьер-лиги. И когда узнал, что наш Енисей пополнился таким серьезным нападающим, несмотря на то, что ему 34 года. То есть, это не важно. Есть игроки, играют и в 35, и в 40, и очень много забивают. Есть таких много примеров. И на мировом уровне, и на уровне футбольной национальной лиги. То есть привести. Он не единственный такой, да, кто 34 года замечательно выступает. Да, он вот в прошлом году один из лучших бомбардиров ФНЛ. Поэтому мы на него все очень рассчитывают и надеемся, что он оправдает ожидания болельщиков, ну и, соответственно, тренерского штаба. Угу. А вот по поводу Алексея Хрущева, я, насколько знаю, что все, его подписали, он теперь права на этот игрока? Да, теперь права принадлежат Енисею, да, на него. Он теперь, если он у нас в прошлом году был в аренде, его взяли в аренду из Сызрани, чтобы посмотреть, как он вольется в состав, как он вольет, и какие у него перспективы. Видимо, тренерский штаб видит в нем футболиста Енисея уже основы. Вот, поэтому его подписали. Он по позиции он опорный полузащитник. Да, по позиции то он есть... может сыграть и в центре полузащиты. То есть, получается, он пришел на замену нашему латвийскому легионеру. Да, у нас нет никому на замену. Когда наш латвийский легионер Олег Лайзенс был в составе, был тогда же и Хрущев. Поэтому он не пришел никому на замену. У нас на каждую позицию несколько футболистов. Равноценных, что очень важно заметить. Да, поэтому здесь нельзя говорить о том, что кто-то кого-то заменил. Если бы мы... у нас был всего один нападающий в составе, и этот нападающий бы ушел из команды, и взяли бы еще только одного нападающего, то это была бы замена. А так это просто пополнил состав. Ну, в общем, мы сейчас все приобретения перечислили. Ну, хотелось бы обсудить и людей, которые ушли. Мы уже сказали то, что Александр Плотников покинул Енисей, а не знаешь, как его судьба распорядилась, в каком он клубе-то сейчас? А то я помню, была информация, что он тренером вратарей чуть ли не в Краснодарской Кубани. Ну да, потом эта информация не подтвердилась. То есть... Нет, я не знаю, где сейчас Александр Плотников, к сожалению, не следил в последнее время за его судьбой, но дай бог, чтобы он еще поиграл, потому что... Возраст-то позволяет вратарю, 36 – это не возраст, это молодость для вратаря. Да. То есть, а вот Константин Гарбус перешел в Волгу из Нижнего. Да, перешел в Волгу. Ну, потому что «Волга», видимо, предложила лучшие финансовые условия, поэтому это право игрока, и он это... У него закончился контракт, и он... Его право выбирать, в каком клубе дальше ему продолжать играть. А со стороны «Енисея» ему было сделано предложение. Вот. Его тренерский штаб хотел видеть в составе. Он отыграл там большинство игр. Вот. Но он выбрал «Волгу», это его право. Ну да, это объективный закономерный процесс, тем более, когда есть финансовое предложение более высокое, почему бы нет? То есть здесь все нормально. И завтра вполне возможно, что мы Константина увидим в составе Нижегородской «Волги». Так, ну Александр Харитонов уже всем известно, то, что он игрок Новосибирской «Сибири». Да, Саша перешел в Новосибирскую «Сибирь», я вот искренне за него рад, и дай бог, чтобы он в Сибири очень много забивал. Но, возможно, не в ворота Енисея. Ну, а так... Всем, кроме Енисея. Да-да-да. А так Саше еще долго-долго играть, и чтобы он радовал болельщиков Сибири, пускай он там станет таким же кумиром, как и в Красноярске, не более в Сибири не так далеко. И, надеемся, мы еще с ним увидимся. Да, действительно радует тот факт, что все-таки Александр, невзирая на определенные моменты и нюансы, которые гремели несколько недель назад... Когда он говорил то, что хочет завершить карьеру. Да, я рад, что он не завершил, потому что он очень талантливый, у него очень много энергии, физических сил, и это футболист высокого уровня. Я помню, он на Петровском «Зениту» забивал, когда. Да. И то, что он еще может играть и приносить огромную-огромную пользу, это 100%. Сибири повезло с таким приобретением. По Олегу Лайзенсу он уже на контракте. Олег Лайзенс, он перешел в «Воронежский факел». Опа. Это вот, команда дебютант, да, футбольного этого сезона? Да, это команда дебютант, они в этом году вышли с финансовыми, с финансами там у все них хорошо, да? Все отлично, я так думаю. Судя по их приобретениям и вот взрыву на трансферном там рынке, я думаю, что у них все отлично. О них пишут. Ну, тем более, как известно, Воронеж – это такая своеобразная точка роста на футбольной карте страны, это известно, потому что там форменное... Это очень футбольный город. Да, там форменное футбольное помешательство, даже в подтверждение там наших слов может служить тот факт, когда сборная играла несколько лет назад, сборная России играла там вынесенный товарищеский матч, с Бельгией. Там был аншлаг, там билеты скупили за 2 недели до матча. Талант сборной России. У них на факел Воронеж аншлаг почти. Да. У них и сейчас там будет настоящее форменное футбольное помешательство при условии, если команда будет играть. По Алексею Скворцову, по нашему молодому открытию, дарованию, по итогам прошлого сезона его признали самым, да, молодым? Или я что-то путаю сейчас? По версии болельщиков или нет? Или Азер Алиева признали самым молодым дарованием? Не было? Честно говоря, не помню, кого молодым признали. Помню, что Сашу Харитонова признали лучшим. А ну еще какие-то опросы были по поводу молодых игроков. То есть не в курсе, да, всего этого? Я сейчас не припомню. Сейчас еще плюс очень много. Сейчас мы готовимся к сезону. Все помнить. Тем более клуб-то такие опросы не делает. Это делают другие люди, да? Мне кажется, что Азер Алиев достоин этого, и Алексей Скворцов тоже достоин этого звания. Алексей Скворцов в начале сезона очень хорошо провел, потом у него там была травма. Азер Алиев тоже очень на хорошем уровне, и прям видно, как этот молодой футболист растет на глазах. И я даже не сомневаюсь, что в этом году он уже станет плотным игроком. Да, снова стал. А Скворцов-то все уже на контракте в «Крыльях», потому что «Крылья» вернулись в премьер-лигу. Скворцов еще не на контракте в «Крыльях». Я знаю, что сейчас ведутся переговоры по Скворцову. Знаю, что интерес после того, как он побывал на сборах, на просмотре, интерес от «Крыльев» есть. Но и как только будет какая-то информация, мы сразу об этом скажем. То есть все равно за судьбой бывших футболистов клуб следит и объявляет. Ну, да? Пока он не бывший, пока он наш. А, он еще, то есть ну, у да, нас... Ну да, он еще не перешел в «Крылья», он был пока только на просмотре. То есть существует вероятность, что он вернется? Сейчас обсуждаются там возможности все его перехода или не перехода. Это пока эта информация... То есть факт несостоявшийся, не да? Ну, а Василий Пьянченко, все, он ушел полностью, да, в «Сызрань-2003». Контракт закончился? Он, да, как свободный агент, он ушел в «Сызрань-2003». Также перешел у нас... В аренду туда Цыганов. А, Сергей Цыганов, это, по-моему, нападающий, да? Да, нападающий. Он в прошлом году был в аренде в Барнауле. Угу. А Михаил Боротьков, это же наш воспитанник, правильно, вратарь? Да. Если ничего его, нет, он и наш воспитанник, и он принадлежит футбольному клубу «Енисей». Боротько, Он, скорее всего, окажется Байкале. В Байкале, да. Тоже, но он на правах аренды. Который тоже, по сути, дебютант. Да, понял, да. В футбольной национальной лиге в прошлом сезоне они выиграли зону «Восток». Ага. А Паламакину и Маркову. Вот Паламакину интереснейший факт. Я вот когда прочитал, думаю, молодец парень. Грамотную страну выбрал. Ну, там я и бы не сказал, что он сам ее выбрал. Но Ломакин, да, перешел тоже в аренду в клуб второго дивизиона Португалии. Лерия, да, по-моему? Да, португальская Лерия. То есть поедет на изумрудные поля в хороший климат. Ну да. А ему сколько лет? 20, по-моему, наверное, сейчас. Ну, это как раз возраст, тот возраст, в котором еще прогрессировать и прогрессировать. Если так разбираться, да? Ну, конечно. Ну, а он вообще у нас на контракте, да, числится? Да, да, он в аренду ушел. Ну, а Марков? Марков у нас был в аренде до конца сезона, и все, он обратно вернулся. То есть с составом все понятно. И у нас еще Константин Богдан, он также был в аренде, вот сейчас он тоже вернулся. А дозаявочный сезон, скажи, пожалуйста, дозаявочный сезон до какого? До 31 августа, то до есть... там 00:00 по московскому времени. То есть все лето, да, можно дозаявлять, и у нас сейчас 25 в заявке футболистов? 24 мы заявили, вот сейчас заявили. Ну, мы заявим один, 25-й. Да, 25-й Эльдара заявили, и вот 26-й, наверное, вот будет Богдан, я думаю, что То есть, и опять же, не исключено, что какие-то изменения за лето они будут, да? То есть, кого-то мы, может, да, отправим теоретически, еще. Да, теоретически у нас еще может появиться один человек, скорее всего, полузащитник. Вот. Но если будет достойный, то, возможно, он может появиться. Ну и, опять же, свободный агент, да? То есть, вопросы трансферов. Ну, я так понял, что Енисей не особо любит покупать, он в основном собирает свободных агентов качественных. Да, мы и в этом году мы никого не покупали. То есть, все свободные агенты, все переходят бесплатно. Это вопрос экономии средств, да? Все-таки надо понимать, что бюджет клуба-то не резиновый. У нас бюджет клуба, в нем нет огромной статьи на покупку футболистов. То есть, он бюджет нормальный для того, чтобы участвовать в первенстве ФНЛ, но при этом не для того, чтобы делать какие-то громкие приобретения именно за деньги. Мы больше у нас получается продавать футболистов, которых мы берем, опять же, либо за очень-очень маленькие деньги, как это было с Синицыным. И потом, соответственно, продавать. Причем операция с Синицыным вообще была замечательная. Его взяли из команды. Из Читы, да, по-моему, он приехал? Да, мы его взяли из Читы. Он сам из Краснокаменска. Ну, родился в Краснокаменске. Мы его приобрели у Читы. Не помню за сколько, но там не значительно меньше, чем за те деньги, которые мы продали. А потом он уехал в Краснодар. Да. Или в Локомотив. В Краснодар. Ага, в Краснодар. То есть Галицкий его приобрел за хорошие, достойные средства. Ну, да? по меркам ФНЛ, да, конечно. Ну вот, возвращаясь к бюджету, у нас же бюджет не такой запредельный, как некоторые заявляют. У нас же середняки по бюджету, правильно? Да, мы по бюджету прям такие очень середняки. Потому что есть клубы, у которых там бюджеты прям очень значительно выше. Там «Газовик», ну, это «Газпром» Томин. Там, да? «Газовик» да, это да, «Газпром» да. Там полностью. «Том» это «Нефть-газ». Да-да. И те команды, которые ставят задачу в премьер-лигу, у них бюджеты, ну, я так примерно думаю, что раза в 4 они 100% выше, чем у «Енисея». Интересный факт. А, допустим, «Тосно» это же частная полностью, да, команда, там, хозяин, насколько я знаю, инвестирует и все. То есть там никаким образом Ленинградская область, то есть, ну, администрация Ленинградской области не участвует. Это полностью инициатива человека, который дико любит футбол, и у него есть деньги, и он ставит для себя задачу. Я даже не знаю, кто там хозяин-то. Я, если честно, на эту тему сильно заморачивался. Ага. Вот. И в большинстве случаев такие проекты да, иногда, ну, ставлю под сомнение. А дай бог, чтобы из Тосно получился еще один Краснодар. Это, конечно, будет здорово. Это плюс всему нашему футболу. А учитывая, что у нас, у красноярцев, есть замечательный повод теперь следить за Тосно, не только потому, что это соперник Енисея по турнирной таблице в одном дивизионе играет, а еще же там наш Михаил Конков. Да, Комков в этом сезоне, да, перешел в Тосно. Наш воспитанник тоже звезда. Опыт премьер-лиги, конечно, не такой большой, да, у него выступление, как у того же Александра Харитонова. Но, тем не менее, он в премьер-лиге же играл, по-моему. Но он играл всегда в последнее время, почти всегда играл в премьер-лиге, там, в последний год. Кубань-Краснодар, а вот последний год он в НЖ. И да, причем, да, что он постоянно играл, он не сидел на лавке. Так, что бы еще такого интересного спросить? Ну, давай перейдем в целом о лиге поговорим. На твой взгляд, вот этот пятый сезон ФНЛ, да, он, когда после преобразования первого дивизиона ФНЛ, каким он будет? Ну, вот, в общем своими сезон... ожиданиями поделись, пожалуйста. Ну вот, мы рассчитывали, что прошлый сезон будет очень интересным, но он так и выдался очень интересным, особенно вот эта плотность турнирной таблицы. Потом, конечно, оторвались уже лидеры, мы уже не боролись за лидирующие позиции. Но он был интересен тем, что плотность была именно вот в нижней части турнирной таблицы. И там до последнего момента не было понятно, кто же все-таки уйдет во второй дивизион. Что касается этого сезона, то здесь тоже все интересно. Хотя клубы напрямую, большинство клубов, не заявляют о каких-то серьезных задачах. Все хотят играть, хотят выигрывать. Мы все там болельщики понимаем, кто примерно планирует выход в премьер-лигу. Вот. Но очень радует, что Иркутск вышел в ФНЛ. А тренером-то там сейчас уже назначили или это все еще на уровне тренер разговоров? Сейчас... Александр Михайлович там уже все официально или нет? Кто? Александр Михайлович Алферов. Александр Михайлович ушел из Иркутска по окончанию соответствующего контракта. Сейчас там тренер, бывший тренер Новокузнецкого Металлурга. А, то есть, все правильно, я немножко спутал. Александр Михайлович в прошлом сезоне там работал, правильно? Ну, в Байкале, в Иркутске. Потом он уехал, да? То есть человек, который вывел их из второго дивизиона в ФНЛ. Но чуть-чуть не получилось у него вывести. То есть Александр Михайлович... когда за два тура до конца он уже не руководил фактически командой. И вот этот вот предпоследний тур, он решал как раз судьбу путевки в ФНЛ. Эта игра была выиграна, как я помню, 1-0. Вот. Но за всю свою карьеру в Иркутске в этом сезоне Алферов проиграл только одну игру. Все остальные он выиграл, либо сыграл в ничью со своей командой. А почему? Но это уже не ко мне. А, то есть у тебя нет информации, почему он последние два тура не руководил клубом, который, в принципе, выполнял уже задачу? Нет, у меня такой информации нет. Ну, тем не менее, просто я почему спрашиваю про этого тренера, так как все его вспоминают, наши красноярские болельщики, сколько он руководил, он вывел нас в 2010-м? 11-12, 12-13. Да, да. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много. Центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1. Строение 54. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона пресс-атташе футбольного клуба «Енисей» Евгений Горбунов и я, Дмитрий Золотухин. И мы продолжаем. По поводу ФНЛ, по поводу новых участников хотелось бы у тебя поинтересоваться. Мы до рекламного блока поговорили кратенько о Иркутском Байкале, который в прошлом сезоне занял первое место в зоне «Восток» в втором дивизионе. Мне хотелось бы у тебя узнать твое отношение про дубли клубов премьер-лиги. Это именно «Спартак-2» и «Зенит-2». Вот как ты считаешь, вход этих команд, что даст для футбольной национальной лиги? Ну, в первую очередь, это пиар футбольной национальной лиги. Интерес к этим матчам, к матчам, я имею в виду, со «Спартаком-2» и со «Зенитом-2», к этим матчам будет, конечно, повышенный интерес. Во-первых, в любой точке страны, а может и мира, есть болельщики как «Спартака», так и «Зенита». Поэтому вот эти игры, которые у нас будут со «Спартаком» и «Зенитом», если касаться «Енисея», то, конечно, мне кажется, на трибунах болельщиков будет больше, чем на обычных матчах. Только потому, что это имена. Ну и плюс есть вероятность, что за «Зенит» и за тот же «Спартак» сыграют игроки, которых мы видели в составе основных команд «Спартака» и «Зенита». Вот я общался, у нас была встреча, я общался с представителями пресс-службы «Спартака». И будет также огромный плюс в плане трансляции. Мы можем, будем больше смотреть трансляции, потому что у них есть возможности, и у «Спартака», я думаю, и у «Зенита-2», есть возможности транслировать матчи, вот как мы это делаем в интернет, там с одной камеры. Качество зачастую было не очень, хотя сейчас, я думаю, что в качество даже с одной камеры игр ФНЛ улучшится, потому что там есть свои изменения, и, возможно, все игры будут в HD-качестве транслироваться. В этом направлении маленький шажок сделан, чтобы болельщикам было удобнее посмотреть за игрой команды на выезде. Вот. А что касается «Спартака» и «Зенита», то трансляции эти должны быть очень на хорошем уровне. Вот. Поэтому реклама, конечно, этим матчем, она будет очень хорошая, и думаю, что болельщиков будет больше. А касаемо заявок, там вообще на них как регламент? Они особенные в силу того, что они являются дублями, а регламентарно они как вообще там, ну, все дело с ними обстоит? Там игроки, легионеры могут из первой команды выступать? Легионеры «Спартака» и «Зенита» из первой команды выступать за эти команды, за дубли, за свои ФНЛ или нет? Вот по легионерам это нужно посмотреть регламент и его внимательно изучить. Это, наверное, знает наш начальник команды. Вот, я, если честно, сильно за этим не следил, потому что у нас такой проблемы нет. Вот. А что касается игроков и что у них там общая заявка, это да, у них это вот преимущество большое. Да, смогут играть игроки из ФНЛ и из основной команды, они смогут играть. То есть они могут и в РФПЛ, россияне, и ФНЛ играть. Я так понимаю, играть. Да. Но нужно посмотреть точно регламент, чтобы не... Ну, это очень такое преимущество им дается. То есть надо понимать, что там все равно люди из первой команды, те же молодые спартаковские футболисты, которые могут быть спущены в ФНЛ, они... у них уровень очень высокий. Ну, я смотрел заявку. Угу. Как там по заявке? Там по заявке, какие там, громкие имена есть? Там есть имена Зырянов, Тенита. А, ну это да, он там как дедушка у них. Там есть молодые футболисты, которые уже выходили в стартовых составах своих команд, в смысле основных, и «Спартака», и «Зенита». Угу. Интересный момент. Ну, в любом случае, судя по календарю, мы со «Спартаком» уже буквально... «Спартаком» 3 августа, угу. Да? А «Зенит» это уже 2016 год. Если мне память не изменяет. Домашние, я про домашние сейчас игры. То есть, ну, будет на что посмотреть. Угу. Касательно инфраструктуры хотел еще спросить по поводу... Ну, не секрет, что в российском футболе в последние годы существует проблема со стадионами, что много зачастую команды вынуждены играть свои домашние матчи в других городах. Это вот даже на примере российской футбольной премьер-лиги видно. Я помню, была информация про... Сейчас про Красноярск вопрос. Была информация, что наш футбольный «Енисей» будет квартироваться до поздней осени в Новосибирске. Что связано с то, что, потому что предполагаемое начало реконструкции центрального стадиона к Универсиаде. Ну вот, которой информацией я обладаю, uh-huh. Был у нас заявлен стадион в Сибири, Новосибирск, стадион этот был заявлен у нас резервным. Но, по моим данным, мы этот сезон и следующий сезон мы отыграем на центральном стадионе. И следующий весной, в том осенью, числе? Да. И весной, осенью мы сыграем в Манежек. А за это время мы надеемся, что будет проведена реконструкция стадиона «Локомотив». Там она будет проведена таким образом, чтобы стадион «Локомотив» служил не только футболу, но и регби, и, возможно, хоккей с мячом. Вот. И на время уже там такой основательной реконструкции мы проведем игры на Локомотиве. Но этого еще не скоро. Сейчас там как раз все готовятся там документы, люди-специалисты продумывают, как это лучше сделать. Все. То есть правильно ли я понял, что сезон 15-16 и 16-17 будут... не факт, а 16, да. 16-17 будет на центральном стадионе. Ну, 16. 15-16. 15-16 и 16. А, все, полтора то есть сезона, да? Да, да, полтора. То есть вот то есть, этот год и следующий год, а в 17-м году никаких, уже... Никаких разговоров про то, что наша команда будет квартироваться в других городах, это нужно уже забыть. То есть это не соответствует действительности. Потому что в прессе это проходило, и некоторые городах, подхватывали это, и слухи муссировались активно. Если ничего сверх там неординарно не произойдет, то нет, мы... То есть наша родная команда будет в городе, да? Находиться. Да. А касаемо футбола арены Енисей, как известно, что она послужит еще не только домашним стадионом арены для Енисея, для нашей футбольной команды для Енисея, еще же другие попросились, да, у нас, к нам в гости. Футбол арена Енисей заявлена резервными стадионами для Байкала и для Томской Томи. Соответственно, если ранней весной и поздней осенью вдруг будут морозы, будут у них поля не готовы, то они, соответственно, свои домашние игры могут проводить в футбол-арене Енисей. Угу, Томи это уже делала. А, по-моему, это было вот поздней осенью. Нет, ранней весной. А, ранней весной. Да, ранней весной Томск играл свою домашнюю игру, по-моему, с саратовским Соколом. А как там по болельщикам? У нас приходят на другие команды-то, которые... Или там 300 людей приехало, пенсионеров, наверное, да? Ну, или... там были томские фанаты, а Том всегда организовывает вот эти ближние выезды, и было достаточно много томских болельщиков. Ну, и любители футбола, для них билет был бесплатный, красноярские болельщики тоже пришли на этот матч. Ну, как известно, буквально сегодня... Нет, буквально вчера стало известно, что 20-й участник у команды, у ФНЛ появился, команда-участница, это торпеда «Армавир». То есть они в спешном порядке прошли процедуру лицензирования, они будут 20-й командой. То есть у нас будет четное количество клубов. Да, это хорошо, что и календарь там, все это будет попроще. То есть сейчас все команды будут в четном, ну, то есть никто пропускать не будет. Правильно, 10 матчей в туре. Да, никто не тур пропускать не будет. Путаницы никакой не будет. А твое мнение по поводу всей этой ситуации с торпедой «Армавир»? Потому что так спешно, то есть там состав не готов еще юридически, то есть людей там, да и тренер там вот только сегодня объявили, это, конечно, тоже очень интересный факт. Ну, что касается торпеды «Армавир», они же по спортивному принципу, они заняли там первое место. А, да, в зоне юг. Ага. Да, они заняли первое место, соответственно, они были достойны выступать в ФНЛ. Просто у них там какие-то были финансовые проблемы, и вот с лицензированием были какие-то беды, вот, но плюс, как после того, как каким-то невероятным образом в ФНЛ появился «Зенит-2», мы, наверное, понимаем, каким образом. 19-й командой, да. Поэтому то, что появилась торпеда «Армавир», я этому только рад, что то есть... появилась 20-я команда ФНЛ, у нас будет больше игр, и не будет вот этих разрывов. Изначально же был, помнишь, какой разговор, «Зенит-2» может быть участником ФНЛ, только если торпеда «Москва» сможет пройти процедуру лицензирования. Так же было все? Ну да, потому что то есть, тогда была бы торпеда «Москва» 19-я, а «Зенит-2» 20-й. То есть торпеда «Москва» все приказала долго жить, к нашему огромному сожалению, и все равно потом «Зенит-2» протолкнули, пролоббировали, правильно я понимаю? Это вопрос уже политический там стоял. Ну, структуры там не было, конечно. Я предлагаю, то есть, как бы не утверждать, а именно порассуждать. То есть, на мой взгляд, это уже чисто политическая составляющая, потому что всем известно, кто спонсор «Зенита», какие люди за «Зенит» болеют и где они работают. Есть... Что касается спортивного принципа, то его, конечно, никто не отменял. Спортивный принцип. Но «Зенит-2» там оказался не по спортивному принципу. Но это уже... Что-то свыше, видимо. Ну, это вопрос именно политический. Это мое, опять же, убеждение, дай бог, я ошибаюсь. То есть, по поводу такой трансферной бомбы, ну, кадровой трансферной бомбы, по поводу Валерия Георгиевича Карпина, который возглавит торпеду «Армавир». Вот твое мнение. Я думаю, это плюс ФНЛ. Если вот когда мы будем играть со «Спартаком-2», и вот мы с тобой до эфира говорили, и ты говорил, что за счет этого, помимо основных болельщиков, прибавится еще 1000, то я думаю, вот такая же 1000 будет прибавляться на торпеду «Армавир». Только потому, что его тренер Карпин. Вот. Что касается тренера Карпина в «Торпедо Армавир», мне вот сейчас сложно это как-то представить себе и вот в один ряд это поставить. Ну, там как у него будет все дело обстоять? Его пригласили люди, которые связаны были ранее с краснодарской «Кубанью», правильно? Ну, наверное. То есть, ну, у тебя информация-то есть? Это вот, как там состав будет? Они же вроде как всю команду хотят из Армении перевести. «Улис» команда, по-моему, называется. Они хотят ее перевести полностью, буквально сразу вот зарегистрировать и заявляться. И первый матч, причем, у него в Санкт-Петербурге, «Зенитом-2», то есть по календарю. Это очень интересно будет, потому что Карпин против «Зенита». То есть это уже вывеска. То есть, ну, посмотрим. То есть... Посмотрим, как все это им удастся сделать. Если удастся сделать и создать боеспособную команду, которая будет играть в хороший футбол и будет приносить как болельщикам «Торпедо», так и болельщикам других клубов удовольствие, то почему бы нет? А журналисты, хоть откуда пускай привозят. А журналисты, наверное, тоже будут с огромным интересом ходить на пресс-конференции, потому что надо предполагать, да, что... Да, нам нужно вот комнату для пресс-конференции увеличивать, я думаю, на центральном стадионе. Потому что личность Валерия Георгиевича, она интересна, то есть и по всем городам будет интерес. Учитывая, я просто почему это говорю, что знаю, как он раньше, когда он работал еще в премьер-лиге со «Спартаком», то есть, ну, его эмоциональную манеру общения, то есть какие-то определенные моменты для журналистов интересны будут. То есть не будет таких вот сухих комментариев. То есть мы вправе надеяться на интересные пресс-конференции? С участием Карпина? Да. Я думаю, это нужно задать вопрос пресс-атташе «Торпедо Армавир». Если он у них уже, то есть, или нету его такого? Если честно, я с ним не встречался. Ну, я встречался со всеми пресс-атташе всех клубов ФНЛ, но вот с пресс-атташе, к сожалению или к радости, пресс-атташе «Торпедо Армавир» я не встречался. Касательно календарь мы обсудили, состав участников обсудили. Касаемо прогнозов, на твой взгляд, кто самый явный претендент на повышение в классе по сезонам, по итогам сезонов 15-16? Очень сложно, на самом деле, сказать. Нет, по своему мнению. Явный. На самом деле, вот в прошлом году Том, раз, и не получилось. И не получилось, да. А в этом году, ну, по составу, это Тосно, это, наверное, Арсенал Тула, это Том, конечно. А вот эти команды, они, наверное, будут претендовать. Ну, вот. Ну и Енисей подцепляется с ними. Енисей подцепляется, и вполне возможно, мы вправе даже ожидать, и чем черт не шутит. Но это же игра. Переходных матчей, или хотя бы там пятый, шестой, либо борьба за переходные матчи. Никто не говорит, что Енисей собирается в премьер-лигу. То есть, да, никто не говорит, что он не собирается. Ну, если почитать интервью руководителей... Ну, это смотря как на это посмотреть. Ага. Одно дело возможности, финансовые возможности, возможности инфраструктуры, стадион. Вот, то понятно становится, что это все очень сложно, потому что вряд ли стадион «Локомотив», который реконструируют, да, он сможет принимать матчи премьер-лиги. На данном этапе центральный стадион, он, наверное, возможно, и сможет принимать матчи премьер-лиги, но там много-много чего нужно сделать. А что касается спортивной задачи, задачи тренера перед игроками, если вот есть излюбленная фраза у тренеров, там, мы выходим на игру побеждать. Ну, на самом деле, они выходят на игру побеждать. Никто не выходит проигрывать. Вот. А если так получится, что тренер будет ставить задачу готовить, ну, он и так это и делает, ставит задачу, готовит, и выходят они на игру побеждать, и будут все время побеждать. Многие говорят, такая тоже фраза, я читаю, что вот играет команда, потом начинает сливать игры. Угу. Вот как себе можно представить, вот есть команда, есть игроки, их очень много, их там 20, там 6, 27, 30, у кого-то человек, вот 25. Все вот эти игроки, они хотят побеждать своего соперника. И им говорят, кто им это скажет, как им это скажет. Я вот себе это просто не представляю. Как им сказать, ребят, сегодня все проигрываем. Тренер пришел, завтра проигрываем. Там все, нет. Соответственно, если команда будет выигрывать, она займет какое место? Она займет первое место. Если она выиграет все игры. Вот, поэтому нужно на это рассчитывать, нужно на это надеяться. А объективно, по бюджету, по тому же, да, по стадиону, да, клуб не готов играть в премьер-лиге. Сегодня мы говорим про сегодняшнюю ситуацию. Да, клуб не готов. Но задача, есть поставлена на учредителями быть в восьмерке. Я еще раз хочу уточнить, быть в восьмерке — это не быть восьмыми. Угу. Быть вот восьмерки — момент, да, это от первого до восьмого. И если команда займет место выше, чем восьмое... То есть превзойдет, да, последний результат. То есть это может быть и седьмое, и шестое, и пятое, и четвертое. И выше еще три места есть. Вот если оно, команда оно займет вот эти места, никто же не будет, все будут только рады этому. Ну это будет всплеск интереса к... То есть, и уже, да, и там уже, конечно, нужно будет оперативно вот эти моменты решать. Как, что и где. То есть никто не исключает возможности выступления в переходных матчах, да? То есть, ну, команда может. Команда вышла побеждать сейчас. Команда вот завтра выйдет побеждать. 15-го выйдет побеждать, потом 20-го выйдет побеждать и так далее. А, но, опять же, хочу заметить, команда «Волга», которая приедет к нам, вернее, она уже приехала, ну, в, да, Красноярске, сейчас, наверное, отдыхает в гостинице. Команда «Волга», команда, потом у нас «Сибирь», там команда «Спартак-2», «Арсенал Тула» и тому подобное, все команды, они все, и у них с той стороны болельщики тоже. У нас с этой стороны болельщики, и у них тоже болельщики. И все хотят побеждать. Болельщики, допустим, «Волги» хотят, чтобы победила «Волга», болельщики «Енисея» хотят, чтобы победил «Енисей». Это логично. Ну, конечно, конечно, безусловно. И если «Енисей» будет все время выигрывать, то болельщики других команд будут постоянно расстраиваться и говорить: наша команда специально там проиграла, не хотим ничего. А если наоборот, то наши болельщики это будут говорить. Но где там чья правда, очень сложно добиться. Это же игра, мужики выходят играть, они бьются и играют на победу. А как уже там выходит, соперник тоже хочет выиграть. Не, ну, безусловно, конечно, любые болельщики, они через эмоциональную призму все это воспринимают, победы и поражения, то есть особенно поражения. Так это есть... же и круто. Не, ну когда это они кричат, что наша, даже, наша команда там... Знаешь, вот когда свободное время нахожу, но его не так много на самом деле, то я люблю сыграть в FIFA в 15-ю. Ну, святое дело. И вот садишься, если берешь себе команду, да, хорошую, сидишь, одну игру выиграл, вторую игру выиграл, третью игру выиграл, четвертую. И там 4-0, 3-0, 5-0. И становится даже неинтересно, на самом деле. Поэтому ты берешь себе команду послабее и постараешься выиграть. Чтобы были какие-то эмоции, не только все. Потому что вот постоянно положительные тоже не очень хорошо. Ну, а этим футбол интересен. Ну да, невозможно тем более всегда побеждать. Ну вот мы сейчас перечислили три команды, которые явные фавориты на повышение в классе. Правильно? Это Тосно, это Томь, и это, мы сказали... Совсем у меня вылетело из головы. Третья команда, которая тоже фаворит чемпионата. Арсенал Тула. Арсенал Тула. Вот. Ну, у Тосно Арсенала можно представить, что у них, скорее всего, именно и стоит такая задача. Да и в Томске. Нет, я бы еще сюда добавил бы еще Газовик. Которая тоже команда с хорошей финансовой возможностью, с хорошим составом. То есть, ну, у них у Газовика, насколько я знаю, со стадиончик-то не позволит. Ну, там стадиончик у них сейчас достраивается. Там у них достраивается еще одна трибуна, насколько я знаю, в Оренбурге. И я думаю, что он уже, возможно, сможет принимать матчи в премьер-лиге. Да, им нужен стадион, но они там достраивают трибуны. То есть, который стадион «Газовик», он там на 5 тысяч, да, буквально, там 4-8. Да, да, да, то есть, они его модернизируют. Ну, да, что-то там, да, делают. А потом, я думаю, что «Воронежский факел» нельзя сбрасывать со счетов. Команда очень сильно укрепилась. И у нее есть, я так понимаю, знаю, финансовые возможности, ну и самое главное, желание. Вот. А там пофамильно сказать можешь, там, кем они укрепились-то? Ой, я сейчас, если честно, не вспомню всех тебе футболистов. Ну, понятно, ясно. А, слава богу, КамАЗ вернулся из Набережных Челнов. Это же дубль Рубина? Или как, или это отдельная структура? Да нет, он не дубль Рубина. А КамАЗ — это совершенно другая команда. Ну, они в Татарстане дислоцируются, Набережные Челны. А у них-то там как ситуация? Потому что мы все помним, что команда выступала добротно несколько сезонов назад в первенстве футбольной национальной лиги, а потом она приказала долго жить. Сейчас у них, ну, по твоей информации, как вообще дела обстоят? Они серьезно надолго возродились? Ну, посмотрим. Я вот насчет по КамАЗу ничего не могу сказать. посмотрим. Дай бог, чтобы вообще у нас клубы всерьез надолго. Потому что в последнее время очень много у нас команд, которые сгинули, так скажем. По ходу сезона. И по ходу сезона, и после сезона. Некоторые до сезона. Там я помню эти громкие разговоры про жемчужину Сочи. Там мы всерьез надолго, когда вот только ФНЛ появилась, сезон 11-12 стартовый, они там заявили и состав, то есть и Станислав Саламович Черчесов тренер, а потом они по ходу сезона прекратили существовать. Да, деньги ушли на подготовку к Олимпиаде. Не знаю, куда они ушли, но я знаю, что я как раз в этот сезон прилетал в Сочи. Как раз жемчужина Сочи уже была на своем закате, так скажем. Ну, об этом еще никто не говорил, но уже друг другу все намекали. Вот, я в этот сезон был. Да, очень много денег. Я когда подъехал к стадиону, они тогда играли, по-моему, с Динамо Брянск в этом сезоне. Я подъехал к стадиону, и там стояло, меня это удивило, сам стадион такой не очень, мягко говоря. Ну, вот. А возле стадиона стояло очень много машин, мерседесов, и автобусы, и машины, и все были разукрашены жемчужиной Сочи, будущее знамя. Вот. А даже мне рассказывали, что баннеры, будущее знамя жемчужиной Сочи, люди видели в Болгарии даже. О, как интересно. Вот. Пиар у них, конечно, там был на высшем уровне, и люди там были подобраны. Ага, и баннеры с Бекхэмом, то есть с таким намеком, что скоро у нас Дэвид Бекхэм будет играть. Я просто помню, все эти тоже баннеры в интернете гуляли. Ну, вообще, получается, это же сезон пятый, да, по счету футбольной национальной лиги. То есть он такой полуюбилейный, и он обещает быть крайне интересным. Ну, в любом случае, мы должны пожелать, в первую очередь, Евгении в нашей команде побед, занять место как можно выше. А на твой взгляд, кто вылетит? Вот кто такой вот явный-явный вот подвылет? Вот, ну, сейчас... Явного-явного сложно назвать. Есть клубы, у которых бюджет поменьше, но бывает и клубы, ну, а кто это, например, с небольшим бюджетом. Байкал, допустим. Байкал, да, они с небольшим. КамАЗ, небольшой бюджет у КамАЗа. По меркам ФНЛ. Но кто у нас там еще? А по остальным, ну, сложно сейчас сказать. То есть, ну, все остальные... Лучэнергия говорила, что у них очень сильно урезали бюджетирование. Ну, там вроде у них присутствует администрация Приморского края и какая-то частная организация тоже там у них 50-50. То есть... Ну, возможно, но я знаю, что денег у них стало поменьше, чем было раньше. А Саратовский Сокол, на твой взгляд, как? Саратовский Сокол в прошлом году показывал неплохую игру, не знаю, как в этом. Все клубы, в принципе... Все, и это показал прошлый сезон, что со всеми клубами, вот как мы, допустим, мы выиграли у Анжи дома, выиграли у Томи на выезде, проиграли Динамо Санкт-Петербургу на выезде. Было такое, да. Ну и другие игры мы проигрывали, и другие мы игры выигрывали, поэтому здесь очень сложно все. Уважаемые болельщики, мы вас всех призываем и приглашаем завтра на центральный стадион в 19:00. Кстати, хотел отметить, завтра, как раз завтра еще, вернее, сегодня приехал, а завтра будет на стадионе многолетний капитан футбольного клуба «Енисей» Сергей Пятикопов, который приехал вот на первую игру как раз поддержать ребят, поддержать команду. И дай бог, его поддержка и поддержка болельщиков принесет нам завтра только победу. И мы, в свою очередь, приглашаем всех болельщиков завтра на центральный стадион в 19:00 на матч футбольной национальной лиги «Енисей», «Волга», «Нижний Новгород». Евгений, спасибо большое, что пришел. Интересно, спасибо, пообщались. Вам. Много нового рассказал. Это была программа «Спортивный Кузьмич». Моим гостем был пресс-атташе футбольного клуба «Енисей» Евгений Горбунов и я, Дмитрий Золотухин. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Спортивный Кузьмич.